Жестковат порой, но и время такое. Мир на пороге следующей войны, это ж предельно ясно. В чем войны, где победителей не будет? А если и будут, то только не раздувшись от самомнения бульдог Уинстон и не кентавр, немощный Рузвельт. Ну и водка, наконец. Настоящая русская водка. В первый раз девочки пробыли недолго, дней 8 или около того. Улетали домой вместе с посольскими, также добиравшимися в Тегеран через Москву. Пока ждали отца обратно, Нора каждый день сходила с ума от счастья. Носилась с дочками с утра до вечера, возила на водопады под бдительным присмотром русских слуг. Объездили всю округу. Говорили, говорили, говорили, не умолкая. Девочки рассказывали о дедушке Мэтью, как он хорошо их воспитывает в отсутствии торгпредовской родительницы. 3 года, считай, не виделись. Папа порой приезжает, уезжает, привет и подарки доставляет от черноморской мамы. А когда обратно, мамочка, когда домой, к дедушке? Не знаю, девочки мои, не знаю пока. Слишком серьезная работа у папы. Война идет, а кто ему поможет, если не я? И лечение мое пока не завершено. Болезнь легких и суставов довольно серьезная штука, требует особого климата. А тут, на Кавказе, все самые знаменитые русские писатели исцелялись. Здорово. И, кстати, следующее лето целиком здесь, вместе, да? И папа постарается от дел своих чаще освобождаться и прилетать к нам. Вам тут нравится? Им нравилось. Хотя и море в Брайтоне есть, и все остальное, но нет такого ботанического сада с фикусами разными, кипарисами, эвкалиптами, вечно зелеными пальмами какими-то и развесистыми магнолиями. Там же нашлось место и олеандру, и камфарному дееву, и японскому банану, и сказочному пробковому дубу. А последние розы, как оказалось, вообще цветали только в декабре. Еще обнаружились потрясающие каскады водопадов, срывающихся с высоких уступов гор, с тенистыми ущельями и таинственными пещерами, а само море — другое, лучше, чем их залив. Запах сильней, водорослями пахнет по-особому. И камешки гладенькие такие, окатыши, гальчик разноцветная, а нет противный песок, который набивается в трусы, и потом его оттуда не вытащить. И рыбешки такие маленькие, бычки, ужасно вкусные, которых садовник Василий Николаевич хоть и зима наловил и зажарил на сковородке с хрустящей корочкой, и все они ели бычков на холодных камнях пляжа прямо с горячей сковородки. А у масла и семечек тоже совсем другой аромат. Очень сильно и вкусно ударяет в нос, когда шипит на сковородке под ловкими руками маминого садовника. За дни пребывания успели схватить и от русского языка. Смешно так получалось. Василий Николаевич, наш садовник, Алекс Владимирович, мамин водитель ес, спокойные ночи, тетя Таня, райт. Они, Василий Николаевич, он же капитан НКВД Зернов, Алексей Владимирович, он же старший лейтенант НКВД Харлампиев, и красавица-горничная Таня, она же младший лейтенант одноименного ведомства Татьяна Гражданкина. И правда, искренне рады были визиту этих симпатичных 9-летних Харперов-близняшек. Уж больно девчонки были забавны. Рожатые, да нельзя, в отличие от наших-то. Любопытные такие. Всем интересуются, во все носики суют. Лопочет по-своему. Не остановишь, даже младший лейтенант Гражданкин уж как языку их надрессировано, а и то не сразу лопоту эту девчоночку схватывала, хотя и виду не показывала, что не вся сечет. Правда, что сечет все остальное тоже не показывала, само собой, кроме одного. В силу особых инструкций младшему лейтенанту Гражданкиной предписано было оказывать в подходящих ситуациях специальные женские знаки внимания в отношении мистера Харпера, исходя из предположения возможности ответного мужского интереса страны контролируемого объекта. Такое предписание базировалось на вероятности укрепления позиции НКВД с целью возможного шантажа объекта в качестве дополнительного средства влияния. Однако к подобному средству прибегнуть не получалось вплоть до самого последнего периода пребывания Харперов под крылом органов. Повышенная улыбчивость горничной Тани, весьма прозрачная демонстрация девичьих намерений и увлажненный искоркой желаний быстрый взгляд так и не были предметно зафиксированы объектом ни разу. Джон обожал жену, Нора, в свою очередь, любила Джона как ненормальная, пребывая в абсолютной уверенности, что мир целиком, с какой стороны ни взглянуть, нуждается в услугах ее мужа, благодаря его исключительным талантам суперразведчика. Да и бригада НКВД к Норе, в общем-то, относилась по-человечески. Можно сказать, даже за свое отчасти держали. Тем более, что успехи в изучении русского языка превзошли даже ее собственные ожидания. А главное, ей нравилось впитывать в себя понемногу, не спеша эти загадочные буквы и слова, чуть гортанные, чужие, но неожиданно становящиеся мягкими и обыкновенно упругими. Потихоньку попыталась переводить. Пошло. Обложилась книгами, учебниками, и целыми днями, когда отсутствовал Джон, читала, читала, впитывала, правила, ошибки, сравнивала текст. Однажды пыталась даже перевести из поэзии. Получилось немного смешно, но неплохо. В дни, когда наезжал муж, обслуга мобилизовывалась. Действия команды становились отточенно выверенными. Улыбки приобретали выражение заинтересованной, заметно отстраненной вежливости. Это не касалось лишь Тани. А донесения в центр активизировались и дублировались многократно на дню. Но необходимости в таком тотальном контроле за Харперами со временем становилось все меньше и меньше. Это понимал и Джон, это понимали его руководители советской страны. То, что удалось сделать Джону за эти годы, не подлежало взвешенной оценке. С помощью Харпера в центр британской разведки было запущено такое количество информации, ни разу не вызвавшей за все это время работы сомнений с вражеской стороны, что подозревать Харпера в двойной игре было уже просто бессмысленно. Это в первую очередь касалось как текущих военных планов русских, так и послевоенных задумок Сталина по переделке мира. Запускалась также добытая с трудом информация и обстановки внутри политбюро, о существующих внутренних противоречиях и противоборствах ставленников и претендентов. «Запах украинского борща», — писал в донесениях, — «сменил шашлычный дух».